высокоталантливый хоровой дирижер, воспитатель, в каком-то смысле идеальная фигура советского музыканта. Патриот, глубоко русский человек, пронизанный любовью к родине, верный ее сын, далекий от громких и подчас вызывающих недоверие деклараций. Это любовь по существу. Пламенный коммунист-революционер по духу и по всем своим симпатиям. Интернационалист, общественный деятель. Эта фигура как-то особенно привлекательно выглядит сегодня. Этот человек, несомненно, занял бы одно из ключевых мест в нашей музыкальной культуре. Его утрата до сих пор ощутима. Приходилось мне часто слышать: незаменимых людей нет. Не знаю, как в других областях жизни, но к искусству эта поговорка не подходит. Я сказал бы наоборот. Все настоящие художники — незаменимые люди. В этом-то все и дело. И поэтому лишний раз ловишь себя на мысли, что талантливых людей надо беречь, что мы не всегда, к сожалению, делаем. Юрлов погиб в 45 лет. Мы потеряли не только исключительного деятеля и талант, но и громадные надежды, которые на него возлагались. Он обновил наше хоровое искусство, которое, надо прямо сказать, влачило довольно жалкое существование. Развитие этого искусства, насчитывающего многие века существования, протекало сложно. Хоровое искусство России было нашей национальной гордостью, его красотой и величием упивался весь народ, а особенно то, что называлось «простой народ», то есть трудящиеся массы. Русские хоры вызывали изумление великих музыкантов Европы, например, Берлиоза, Листа и других. Достаточно напомнить о том, что премьера 9-й симфонии Бетховена в Манеже прекрасный, отлаженный, выстроенный хор, 130-150 человек, в условиях Москвы был вполне реальным явлением. Не составляло труда собрать его для исполнения, например, 9-й симфонии Бетховена или осуждения Фауста Берлиоза. Но главное, конечно, в том, что эта культура носила поистине народный характер. В очень сложных послереволюционных условиях, когда вокруг искусства велись бесконечные споры, поиски, дебаты и так далее, немалый вред хоровому искусству нанесли деятели экстремистского, троцкистского толка, требовавшие упразднения хора вообще. Под видом борьбы за культуру будущего эти люди активно боролись с нашей национальной культурой, желая лишить наш народ веками созданных сокровищ искусства, самим же народом, его талантами созданного, и духовно колонизировать его. Под видом европеизации фактически хотели колонизацию. Пример равно Прокофьев плюс Рахманинов. Этот духовный геноцид в отношении русской культуры принес неисчислимый вред. Погибли многие ценности, в том числе были утрачены традиции хорового пения. Надо отдать должное Свешникову, который после войны, возглавив государственный хор, много сделал поначалу для пробуждения интереса к этому виду искусства, всегда любимому народом, сидящему в крови у русского человека, любви к певческому искусству. Однако подлинно революционный шаг в этом искусстве дано было сделать именно Юрлову. Юрлов — воспитанник хорового училища Ленинградской государственной капеллы, стариннейшего учреждения. Там он получил прекрасное музыкальное воспитание, с детства впитав в себя высокие образцы музыкальной культуры. Я хотел бы заметить также, что современные выдающиеся хормейстеры Минин и Чернушенко... Он прошел, я бы сказал, взыскательную и суровую школу Свешникова, заслуги которого в сохранении хоровой культуры, государственный хор, хоровое училище, весьма значительны. Позже Юрлов работал в Бакинской консерватории, где проявил себя как высокоодаренный, талантливый, работая в условиях иной азербайджанской музыкальной культуры, с ее своеобразными чисто мелодическими традициями, он сумел, и это признак его чутья и таланта, привить своим ученикам чувство хорового многоголосия, не нарушая в то же время мелодического своеобразия и национальной самобытности, составляющих прелесть азербайджанской музыки. Деятельность Юрлова в Москве прошла вся на моих глазах. С 1960 года он работал художественным руководителем. Ему достался полуразвалившийся хор, предназначенный на слом, к расформированию. Надо отдать справедливость партийному и государственному руководству, искусствам того времени, поверившему в Юрлова и настоявшему на том, чтобы ему было доверено руководство капеллы. Титаническая самоотверженная работа Юрлова развивалась в нескольких направлениях. Основой репертуара стала поначалу русская классика и знаменитые произведения западноевропейской музыки типа реквиемов Моцарта и Верди, девятой симфонии Бетховена и так далее. Но основой была современная советская музыка. Не перечислить, сколько ее спела капелла. Десятки произведений, крупных, ораторий, кантат, хоровых циклов и отдельных пьес были разучены и спеты республиканской капеллой. Композиторы Москвы, Ленинграда, других русских городов, Чувашии, Башкирии, Татарии, Дагестана, представители автономных республик, областей и городов Федерации услыхали свои сочинения в художественном, талантливом исполнении. И все это делалось добросовестно, заинтересованно, с любовью. История отечественной музыки расширяется во времени, и не механически, а за счет художественно звучащего живого материала, никак не потерявшего своих художественных качеств, своей действенной силы. Слушать эту музыку в концертах — истинное наслаждение. Она переносит тебя в какой-то неведомый мир, но вместе с тем в ней что-то слышится родное, говоря словами поэта. На протяжении десятка лет Юрлов шлифовал мастерство своего хора, менял его состав, а процесс этот всегда очень болезненно протекает, добивался стройности звучания, разнообразия оттенков, слияния отдельных групп в их разнообразных комбинациях. На этой работе крепло его мастерство. Он не избегал и дирижирования оркестром, отбирал качественные произведения, составившие большой высокохудожественный репертуар юрловской капеллы. Будучи подлинным партийным человеком, убежденным большевиком-интернационалистом, прошедшим трудный жизненный путь, перенесшим военную блокаду Ленинграда, Юрлов презирал тех фальшиво-революционных нигилистов, которые под видом борьбы за новое искусство третировали и истребляли русскую хоровую культуру. Он понимал, что подобные люди на деле не любят не только Россию и ее высокий народный дух, они не любят никакой национальной культуры. Презрение и ненависть к нашей музыкальной культуре, к нашему народу и нашей стране двигало этими деятелями, вполне достойными презрения. Юрлов заканчивал свои концерты, как обычно, гимном «Славься, Глинки». Я вспоминаю, как на одной из улиц Парижа, при открытии памятной доски в честь великого советского музыканта Сергея Прокофьева, хор запел «Вокализ» из оратории «Иван Грозный». Это было торжественно и прекрасно. Это было торжество нашей советской музыки, и не только музыки. Во время пения из одного из окон вывесился красный флаг, и раздался дребезжащий голос, певший «Интернационал» по-китайски. Из толпы, собравшейся в честь торжества, раздались голоса «Кретин», а хор зазвучал с утроенной силой. Это было торжество, событие уже не только чисто музыкального свойства. Основу репертуара Юрлова составляли крупнейшие произведения русской мировой классики. Советская музыка в ее высоких художественных образцах. Особенной заслугой –